Переславль. Молитва ли старцев помогла? Или просто судьба такая? Но до Переславля Евдокия с детишками добралась быстро, а вот там снова поволновалась. Уже на подъезде к городу их поезд вдруг догнал мчавшийся наметом всадник. Едва завидев вазок и телегу, что везли княгиня, ее слух закричал. — Княгиня! Матушка! Поторопись! Ордынцы проклятые Москву пограбили, сожгли, сюда идут. Скорей бы в Переславль надо. Только Софья заметила, как побледнела мать. А возница тут же хлестнула по бокам лошадей. Едва успели добраться до Переславля, а там пришлось вместе со всеми отплывать на лодках до середины озера и пережидать, пока в городе хозяйничают неожиданно грянувшие ордынцы. И снова Евдокия осталась ни с чем, только дети рядом, да слуги. Примчавшийся со стороны Москвы купеческий сын Терентий рассказывал страшные вещи. Ордынцы обманули князя Остея с остальными, выманили их из города и перебили всех. А обманывали братья княгини Василий и Семен Дмитриевич. Слово давали, что не обидят хан Токтамыш. Евдокия не знала, как верить в такое предательство братьев. Услышав, что ее искали в осажденной Москве и требовали, чтобы вывели до выхода остальных, она все же решила, что про обман какая-то ошибка. Не могли Василий и Семен вот так с москвичами поступить. Но потом вспомнила, что за сброд сидел за стенами Кремля, и подумала, что, может, и по делам. И тут же сама ужаснулась своей жестокости. Люди же, как можно? Но страшные события последних недель не делали и ее жестокой. Спасло только то, что все мысли были об одном — не дать погибнуть или попасть еще в какую беду детям, добраться до Костромы. Почему-то ей казалось, что стоит приехать в Кострому и видеть живого и здорового мужа, как все тут же наладится. Переславль был дединой Дмитриевой. Это родной город князя Александра Ярославича Невского, очень любившего Плещеево озеро. Любили эти места и они с Дмитрием. Здесь родился Юрий. Сколько с той поры прошло? Евдокия прикинула. Получалось 8 скоро. Тогда Дмитрий Иванович собрал в Переславле Залесской многих князей и бояр, уговорил приехать игумена Сергия. С ним увязалась и Евдокия. Не время было ехать, грязь осенняя еще не застыла на дорогах, ухабах, но ей казалось, что если останется одна в Москве, то с детем обязательно произойдет что-то нехорошее. Дмитрий смеялся, показывая на множество мамок-нянек, на слух и ближних боярынь. Убеждал, что они помогут в родах лучше, чем он, потому как и приходилось рожать, а ему нет. Евдокия смущенно смеялась в ответ и продолжала просить. Наконец князь уступил, и, ко всеобщему удивлению, в Переславль тронулся целый поезд, возивший всю великокняжескую семью. Теперь Евдокия знала, как опасно вот так бросать Москву. Но тогда был жив митрополит Алексий, а он не киприан, его власть непререкаема. Пробыли тогда на Плещеевом озере долго, пока Юрий чуть-чуть не подрос, чтобы перенести обратную дорогу. И все время боялись, чтобы новорожденный княжич не замерз, хотя ехали быстро и не тряска, потому что по зимнику. Теперь Евдокия приехала в город с 6 детьми, но без мужа и без почета. Переславский удел давно переходит от одного хозяина к другому. Князь жалует им перешедших к нему чужих князей. Нынешний Дмитрий Ольгердович получил за помощь в бою на Непрядве, а его сын Остей в Москве объявил себя московским князем вместо Дмитрия Ивановича. Досада брала Евдокия и хотела скрикнуть в глаза отцу, что его сын предатель. Но друг обидится за гневные слова на сына и посадит ее с детьми под замок. Тогда и князь не узнает, где его семья. Зубами скрипела Евдокия, а молчала. Она должна добраться до Костромы, остальное сейчас не важно. Только бы Дмитрий был там, и дети остались целы и здоровы. Молчала, когда сидели в большой ладье посреди озера, наблюдая, как один за другим загораются дома Переславля, как полыхают и валятся церкви, как с протяжным звоном, почему рушится колокольня. Княгиня смотрела на этот ужас, стараясь отворачивать от зрелища пожара детей. и думала, что эти стены ставил их отец. Неужто и все, что он так старался сделать, пойдет прахом? Ставил Москву, а теперь бегает, потому как в Москве другой поднимал этот Кремль. Его сожгли. Ладил или бился с Ордой, но Токтамыш, он пришел и разорил Москву. Потом она не выдержала и кивнула маленькому сыну. — Смотри, Юрий, догорает град, в котором ты родился. — Как это? — обернулась к ней Софья. — Разве мы не в Москве жили? — А ты не помнишь, как мы сюда приезжали? Тебе уже 5 было. — Я помню, что мы куда-то ездили, долго ехали, а потом Юрка родился. А потом мы еще ехали, только уже зимой, и вокруг людей много-много. — Вот это и был Переславль. Почему-то детское воспоминание о хорошей жизни вдруг успокоило всех. Евдокия принялась рассказывать смешные случаи из долгого путешествия. Глаза детей повеселели, мальчишки даже рассмеялись. Но это было так недолго. Когда ордынцы ушли, жители смогли вернуться к сгоревшим пристаням, с трудом выселились на берег. На Евдокию поглядывали косо, мол, где же князь, почему не защитил? То тут, то там даже пошли разговоры, что князь убит. А как же иначе, если его семья вон тоже в ладье пряталась? Княгиня гнала от себя такие слухи. Пусть их. Не знают, что говорят. Она старалась держаться как можно уверенней, даже веселей, потому что с ней дети, им нельзя слышать, что отца могли убить, нельзя думать о страшном. Только кто поможет? Князю Дмитрию Ольгердовичу обращаться не хотелось, но снова нужны возок и лошади. Даже если она со слугами пойдет пешей, то дети должны ехать. Их надо кормить. Теперь уже холопы ничем не могли помочь. Евдокия стояла на берегу, наблюдая за суетившимися людьми, и раздумывала, где взять деньги, чтобы раздобыть возок с лошадью. Из сына у нее оставался только нательный крест. Это страшно, снимать нательный крест такую годину, но погубить свое семя, заморить этих малюток еще страшнее. И княгиня полезла за пазуху за крестом. Вытащив, бережно сняла, поцеловала и вдруг протянула самому бойкому из холопов, тезке младшего сына Андрею. — Возьми, может, сможешь раздобыть возок с лошадью? Тот-то толкнул руку хозяйке. — Что ты? Княгиня, Господь с тобой! Нельзя так! Евдокия не сдержалась, крикнула. — Бери, иначе я сама пойду покупать. Нам ехать надо! Неизвестно, чем все кончилось бы, но к ним быстрым шагом подходил рослый человек, потому что его сопровождали несколько охранников, и как к нему обращались встречные, стало понятно. Князь. Евдокия выпрямилась, готовый заслонить с собой детей. «Здраво будь, княгиня с детками, только узнал, что ты здесь. Позволь пригласить ко мне, хотя выгорело все, но для тебя место найдем». У Евдокии мелькнула мысль, что догадывается, что это может быть за место. Только что она могла сделать? Бежать? Не успеет. Догонят, схватят. Кричать и звать на помощь. Но люди только что дурно говорили о ее собственном муже. Вряд ли бросится спасать. Да не до нее всем. И снова с Евдокией вышагивала ватага. На руках Андрейка, за руку держалась Маша. Следом Софья несла Ваню. И Василий вел Юру. А за ними слуги, готовые за свою хозяйку на все, но ничего не могущие. Вдруг Евдокия вспомнила, что крест так и не надела. Боясь оборонить, попыталась выпустить руку Маши, но та почувствовала угрозу, взвыла благим матом на весь берег. Князь обернулся. — Что? Евдокия схватила руку дочки, как можно крепче зашипела. — Молчи, не плачь! И громко ответила. — Ничего. Оступилась просто. Когда добрались до княжеского шатра, Дмитрий Ольгович первым предложил войти княгине. Та на мгновение запнулась, но потом все же шагнула внутрь. Ничего страшного там не было. Напротив, в углах даже лавки накиданы подушки, чтобы сидеть или лежать. Молодцы дружинники постарались, не успели ордынцы схлынуть, как для князя готов шатер. На одной из лавок сидела женщина. Видно, жена князя Дмитрия. Сам князь, войдя следом за Евдокией и детьми, плотно запахнул вход и вдруг низко поклонился ей. — Прости нас, княгиня, за сына нашего Остея. Узнали мы, сколько он беды твоей семье принес. Евдокия хотела сказать, отец за сына не в ответе, но подумала, что как раз в ответе. И сухо ответила, Бог простит. Он дорогую цену за свою глупость заплатил. Немного позже, когда детей накормили, напоили и спать уложили, Евдокия все же рассказала о бесчинствах, творившихся в Москве. А пришедший купеческий сын Терентий рассказал о последних днях князя Остея и остальных. Дмитрий Ольгерович сокрушенно качал головой. «Звали-то за место князя Дмитрия Ивановича, пока тот в походе будет, чтоб Москва сиротой не стояла. Мы думали, что все остальные князья и бояре вместе с Дмитрием Ивановичем ушли. Кто ж такого-то ждал? Чем его бояре сманили, что себя князем московским почувствовал. На следующее утро два хороших воска и две телеги в сопровождении надежной охраны увозили княгиню Евдокию с детьми в Кострому. А впереди, как ветер, мчался всадник, неся весть князю отцу, что едет его семья. Путь до Костромы долг, но, спасаясь от ордынцев, проехали его быстро. Когда на пригорке показались верха Костромского Кремля, Евдокия заплакала. Неужто добралась? Доехать до самого города не успели, увидев, как навстречу наметом, прижимаясь лицом к конской шее, мчится всадник. Евдокия прижала руку к груди. «Дмитрий!» Это был князь. Он не стал дожидаться охраны, опередил ее и с трудом смог осадить своего коня, подняв того на дыбы. Возле простого воска, сидящими в нем женой и детьми, спрыгнув на землю, Дмитрий Иванович упал на колени прямо в возок. Без слов охватил обеими руками всех сразу. Евдокию, Васю, Соню, Мишу, маленькую Юрку и Ваню даже, кажется, Андрейку, которого увидел только едва родившимся. Юра заверещал на весь лес. «Отче!» А по щекам Евдокии катились счастливые крупные слезы. Добралась, сумела сберечь детей, привести их к отцу. Закончился кошмар одиночества и безвестия. Кошмар бегства. Погоне. Дети висели на отце гроздями. Только Софья, как старшая, держала на руках спеленутого Андрейку и сидела только косясь на начавшуюся вакханалию. Весь ее вид говорил, ну что с них взять, маленькие еще. Позже Евдокия рассказывала, как много помогла ей старшая дочь. Она была нянькой братьям, присматривала, кормила, укладывала спать, когда у самой матери уже не хватало ни на что сил. Евдокия не стала мужу рассказывать о надругательствах, какие выслушала, когда уходила из города. О том, что обобрали, о московских грабежах, но князь уже все знал сам. Знал, что убит самовольный московский князь Остей, что с ним погибли те бояре, что ее оставили. Но главное, снова побит люд московский, погорел город, все надо начинать снова. Княгиня удивляла, почему муж не боится нового разорения к Тантамышам, почему ярится не столько на него, сколько на неразумных бояр и москвичей. Как можно не жалеть убитых и ограбленных? Дмитрий в ответ дернул щекой. Хан на Москву и не собирался, стороной бы прошел, если бы не предательство многое. Как думаешь, твои братья в том участвовали или нет? Евдокия ахнула. Василий с Семеном? Да что ты, Господь, с тобой? Они же думали, что мы в Кремле сидим. Первыми нас оттуда звали. Князь мрачно пообещал. Я разберусь. Я во всем разберусь. Много сил пришлось приложить Евдокии, чтобы отвести обвинения от братьев и отца. Подозревала ли она их вину? Бог весть. Но наказание они избежали. Да вроде и ни при чем оказались. Даже помогли, выманив Остея с мятежниками из города. Но больше нижегородским князьям, несмотря на родство, Дмитрий Иванович уже не верил. Как и Михаилу Александровичу Тверскому. Ведь этот неуемный князь присылал к Тактамышу своих послов с подарками. Пока хан стоял у стен Москвы. Еще одному человеку больше не верил великий князь, митрополиту Киприану. И не из-за рассказов Евдокии. Устрашиться в тяжкую годину мог каждый, но о дарах Тактамышу и о том, что Тверской князь с сыном снова успешно уехал в сарай просить ярлык митрополит, живущий теперь в Твери, не мог не знать. Значит, и он заодно. К Какая же тут речь о единстве Руси?